Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 487. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Книга Второзаконие, 13 глава, 17 стих. Народ должен был разрушить города идолопоклонников, уничтожить всякую добычу и все, что было осквернено идолослужением, рассматривая все это как нечто заклятое, что надлежало предать огню. С грехом всякого рода христиане должны обходиться таким же образом. Мы не должны мириться даже с одной единственной привычкой, если она скверная. Нам необходимо воевать с грехами всякого рода и объема, безразлично, будут ли это грехи тела или души, или духа. Мы рассматриваем этот отказ от зла не в качестве того, что поможет нам заслужить милосердие, но мы рассматриваем его как плод благодати Божией, которым мы ни в коем случае не должны пренебрегать. Если Бог поможет нам не проявлять жалости к своим грехам, значит, Он проявляет к нам великое милосердие. Если мы будем скорбеть о зле, тогда Бог не будет больше скорбеть о нас. Если мы удвоим свои усилия против греха, то Господь умножит наши благословения. Путь мира, роста, безопасности, радости во Христе Иисусе непременно откроется нам, если только мы последуем совету. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке Твоей. Господи, очисти нас сегодня. Милосердие, благополучие, рост и радость, безусловно, будут уделом тех, которые серьезно и ревностно отвергнут грех.